Они что-то разнюхали. Задавали вопросы, от которых мы всячески старались уйти. Ведь мы обещали Рэбу молчать. Но я не поручусь, что это продлится долго. Дело обретает слишком грандиозный размах. Нет, вы только послушайте. Один из моих помощников, датчанин по имени Нильсен, находится сейчас в Бейруте и собирается ехать в Ливан и Сирию. Там он занимается тем же, что делал я в Южном Вьетнаме и Камбодже, а именно отбирает 5000 палестинцев, ни больше, ни меньше. Вы представляете, какой эффект произведет газетная публикация с заголовком «Американский еврей переправляет 5000 палестинцев в джунгли Амазонки»? Что вы на это скажете? Сначала надо доказать, что между вами и Нильсеном есть какая-то связь. Я выполнил все инструкции беспощадной Марни Оукс. В принципе, тайна будет сохранена. Но помилуйте, Джордж, мы же вынуждены вести себя как шпионы. Нас финансирует 21 фонд. 40 судоходных компаний предоставляют свои суда. Авиационные компании отдают самолеты в наше распоряжение. Фирмы Сингапура, Гонконга, Бангкока, Либерии, Кайманов, Багамских островов и даже Лихтенштейна помогают нам в нужный момент. А сети отелей, принимающих нас, а банки, немедленно предоставляющие кредит. Все это слишком грандиозно. Почему такие разные люди, как богатейший китаец из Гонконга, Роджер Данн, ливанец Насим Шахадзе и братья Петридисы, они, наверное, богаче самого Ньярхоса. Почему бывший французский министр Субис, швейцарские банкиры из Цюриха, аргентинский миллиардер Рохас и другие, кого я не назвал, так самоотверженно помогают нам, поразительно координируя свои действия? Что за международный заговор они готовят? Поверить трудно, но когда я 3 недели назад был в Ханое, со мной пожелал встретиться дипломат из советского посольства. Вьетнамское правительство никак не давало мне разрешения выехать в Сайгон, то есть в город Хошимин. Так что бы вы думали, этот советский функционер в мгновение ока все уладил. Этель, со своей стороны, сообщает мне, что Дэл Хэтуэй один, возглавляющий 7 или 8 горнодобывающих компаний, личный друг губернатора Калифорнии, которого прочат президенты Соединенных Штатов. Этель говорит также, что к Хэтэуэю регулярно прилетают самолеты с сенаторами моей страны на борту. Маленький хрупкий Элиас Вайсман тряхнул головой. И вы хотите, чтобы мы не задавали себе вопрос? Тарас размышлял. Рано или поздно это должно было произойти. «Значит, Дэвид вас не убедил?» — шепотом спросил. «Мы ни на секунду не сомневаемся в его честности. Но, возможно, им, как и нам, тоже манипулируют». «И мною тоже, не так?» Вайцман явно был очень огорчен. «Джордж, как не горько это говорить, но дело зашло слишком далеко. Простого заверения даже вашего и Дэвида теперь уже недостаточно. Я решил, лучше сам скажу вам об этом, до того, как это сделает Этель. Она порой бывает не сдержанной в выражениях». Тарас сосчитал до 10, чтобы успеть обдумать решение. «Давайте мне 2 дня. Завтра утром Этель будет в Нью-Йорке. Вчера она звонила мне из Найроби. Не сомневайтесь, моя жена прибудет со сжатыми кулаками, готовая ринуться в бой. Она может взорваться на глазах у журналистов. Однажды Этель дала пощечину генеральному секретарю Организации Объединенных Наций за то, что он стал говорить о деньгах и государственном суверенитете, когда она задала ему вопрос об умирающих детях. 2 дня, — повторил Тарас. Можете вы успокоить ее до послезавтра? телефону подошла холодная